Глава 23. Туман хлынул на стены Прилесья, едва солнце зашло за горизонт. Сизой дымкой он повис над землей, недвижимой до поры. Воины, стоявшие на стенах, зажгли жаровни. Они видели, что в этот раз туман не совсем обычный. Никогда до этого в нем не сверкали искры, словно грозовые молнии в тучах. А когда на краю черного леса показалась высокая фигура, нервы одного из лучников не выдержали. Он натянул тетиву и быстро выстрелил в лорда. Тот молниеносным движением поймал стрелу в нескольких сантиметрах от своего лица и громко расхохотался. Князь, стоявший в галерее над воротами, понял, что, похоже, дело их совсем плохо. Лорд махнул рукой, и из чащи медленно выступил целый отряд других лордов, пониже. В руках у них были белые луки. Лесьяр узнал в них оружие кочевников Бану, кровь которых текла у него в жилах, и зашипел от ярости. Не могли так просто сородичи с ними расстаться. Лорды-лучники натянули тетиву и выстрелили. Лесьяр вскинул руки, призывая силу, и над защитниками города всколыхнулся голубоватый полог. Слаженным движением лорды взяли другие стрелы с круглыми наконечниками, щелкнули по ним пальцами, отчего те покрылись инеем, и выстрелили. Щит Лесьяра устоял. Вот только сам ловчий побледнел, покачнулся, но выпрямился под обеспокоенным взглядом Ростислава. Бой только начался, а противник уже почти вымотал их. Рих стоял у окна в комнате, на которую ему указал владелец, и смотрел на голубоватые всполохи в темнеющем небе. Над городом будто сверкала зорница. Люди заперлись по домам, боясь даже нос высунуть. «Что там происходит?» — слабо спросила Белояра, поднимаясь с кровати, на которую ее уложил бояр. «Лорды напали», — не поворачиваясь, ответил Рих. Княжна побледнела, закусила губу, подошла к окну, вставая рядом с видящим. «Вы можете как-нибудь помочь с ними справиться?» — спросила она оборотней, посмотрев на сидевшего у стола бояра. На другом стуле замерла чернавка, невидящим взглядом смотрящая перед собой. Губы девушки беззвучно шевелились. Она молилась. «Против лучников и тумана вряд ли», — покачал головой княжич и тяжело вздохнул. «Последний крайний ядовит для всего живого. Оборотни не исключение». Белояра опустила глаза, сжав кулаки. «Но мы должны что-то сделать», — сдавленно сказала она. «У нас ведь есть сила. Мы не можем просто сидеть здесь и смотреть на все это со стороны». «Твой отец сказал следить за твоей безопасностью, княжна», — хмыкнул бояр, задумчиво вертя в руках обережный кинжал. Меньше всего оборотню хотелось сидеть здесь, зная, что где-то рядом идет бой. Но и оставить маленькую ворожею одну он тоже не мог. «Откуда он у тебя?» — неожиданно спросила Белояра, не спуская взгляда с оружия в руках оборотня. Княжна увидела на рукояти обережные знаки. Похожие она наносила на мечи отца. «Это?» — переспросил бояр, поднимая кинжал на уровень глаз. «Подарок матери. Она была ворожеей из рода орлов. Отец называл ее девой-воительницей», — с грустной улыбкой добавил он. «Нужно как-то отвлечь их внимание от города», — пробормотал стоящий у двери Киран. Он неотрывно смотрел в окно, не замечая ничего вокруг. Душа ловчего рвалась к сестре, и идея, вспыхнувшая разом в голове, показалась до нельзя хорошей и правильной. «Если мы нападем на какое-нибудь из поселений в лесу, им придется прервать атаку, чтобы защитить его». «Предлагаешь сделать так, чтобы они отвлеклись на нас?» — переспросил бояр, уже понимая, что задумал ловчий. «Именно. Я видел план этого города. Здесь есть подземные тоннели. Я знаю, что где-то там наверняка прячется волколак, но речь не о нем сейчас. Думаю, какой-то из них ведет прямо к самому лесу. И даже подводит почти к одинокой тропе», — кивнул бояр, вставая. «Возьмите меня с собой», — — взмолилась Белояра, выступая вперед. «Я могу помочь». «Что может сделать домашняя пташка в полном опасности лесу?» Не без сарказма спросил княжич, выразительно оглядывая Белояру с головы до ног. Княжна вспыхнула и сердито тряхнула головой. «Я могу быть полезной». «Лордам зачем-то нужны женщины», — кивнул бояр и, не удержавшись, поддразнил Белояру. «Пригодишься в качестве приманки». Белояра медленно выдохнула, сжала руки в кулаки, сдерживая себя. Ей очень хотелось ударить этого оборотня, да посильнее. «Бояр прав», — подал голос Рих, поворачиваясь к княжне. Видящий не сдержался и весело хмыкнул, заметив, как смотрят друг на друга Белояра с бояром. Едва ли искры не летят. «Князь не просто так велел Кирану присмотреть за тобой. Но если мой отец попросил об этом Кирана...» Процедила Белояра. «То, что вы оба забыли здесь. Там, на стене, может понадобиться ваша помощь. Мой отец, Лисьяр, другие люди рискуют своими жизнями, чтобы не дать лордам прорваться дальше. А вы здесь меня сторожите?» «От меня мало толку на стене», — покачал головой бояр. «А лорды вполне могли узнать о ходах под городом. Если этот градоначальник и вправду оказался предателем...» «Мы не можем знать этого наверняка», — воскликнула Белояра. Она отошла от оборотня и принялась ходить из стороны в сторону. «Но это может иметь смысл. Сейчас все силы стянуты к южным воротам. И если кто-то из лордов сможет пробраться в город, они ударят в тыл. И тогда...» Белояра замерла, с ужасом посмотрела на бояра. Оборотень кивнул, повернулся к Риху. «Мы проверим известные нам входы и выходы из городских подземелий. И потом вернемся обратно». Белояра сняла с шеи серебряную цепочку, на которой болталась синяя бусина. Она подошла к бояру и, встав на носочки, надела ее ему на шею. «Он защитит тебя от воздействия их силы», — тихо сказала княжна, посмотрев бояру в глаза. «А мне что дашь, княжна?» — со смешком спросил Рих. И Белояра резко отпрянула от княжича. Она посмотрела на видящего, который с трудом сдерживал улыбку, и сняла с руки белую нить, на которой висела нежно-голубая бусина. «Вот, возьми!» Белояра протянула нить Риху и с полуулыбкой покачала головой, когда он попросил помочь завязать. «Это накопитель», — добавила она, делая шаг назад. «В нем не так много силы осталось, но в критической ситуации может помочь». Княжна замолчала и едва слышно прошептала, отворачиваясь от оборотней. «Надеюсь, этого не произойдет». Перед тем, как выйти из комнаты, бояр замер возле Кирана, который так и смотрел в окно. «Присмотри за княжной», — предупредил он, положив руку на плечо ловчему. «Если что-то случится, посылай светляка. Как тогда, когда меня за лорда принял. Понял?» Киран перевел взгляд на бояра и медленно кивнул. «Хорошо. Мы скоро вернемся», — сказал оборотень, повернувшись к Белояре. Их не было довольно долго, и Белояра за это время уже успела себя извести. Она ходила кругами, то садясь на кровать, то вставая и принимаясь снова мерить шагами комнату. Звуки взрывов и крики, которые доносились от южных ворот, яркие зарницы на небе и нечеловеческий вой сводили с ума. Чернавка, так и сидевшая на стуле, обняла себя за плечи, закрыв глаза, и принялась качаться из стороны в сторону. Киран отошел от двери и встал у окна. Он не обращал никакого внимания ни на обезумевшую от страха женщину, ни на Белояру. Все, о чем он мог думать, — это сестра, которая оказалась в плену у лордов. «Мы спасем ее», — тихо сказала Белояра. Она больше не могла слышать отдаленный шум боя и молитвы чернавки. Киран сперва никак не отреагировал на ее слова, а потом рывком обернулся. «Каким образом?» — обреченно спросил он. «Мы даже близко не представляем, где она может быть. Как найти ее в этом их черном лесу? На одной только карте ловчих по меньшей мере десяток городов обозначен. А есть они там, нет их, никто не знает, понимаешь? Не было экспедиции туда, лишь догадки да домыслы. Все ориентируются на всплески силы. Но что на самом деле в том месте? Киран замолчал, покачал головой. Потом со вздохом опустился на кровать, спрятал лицо в руках и сдавленно проговорил. Она ведь даже не знает, что я жив. Думает, что со мной что-то случилось. Мы не поговорили. Это все моя вина. Я решила, что если она так боится ловчих, то лучше ей вовсе обо мне не знать. А теперь, если она погибнет там от рук проклятой иной крови, что делать мне? Он поднял голову, посмотрев на Белояру. Княжна вздохнула, подошла к нему, присаживаясь рядом, и успокаивающе погладила его по плечу. «Кая знает, что ты жив», — сказала она и мягко улыбнулась. «И была уверена, что однажды вы обязательно встретитесь». «Но не теперь», — с отчаянием прошептал Киран, отворачиваясь от Белояры, чтобы она не заметила, как на его глазах выступили слезы. Ничего ответить княжна не успела, потому что дверь в комнату резко открылась, и внутрь ввалились Бояр и Рих. Оба были перемазаны в грязи и чьей-то крови. За спинами оборотней кто-то маячил. «Что случилось?» — ахнула Белояра, вскакивая на ноги. Она подошла к Бояру, которого поддерживал Рих. «Мы нарвались на засаду», — прохрипел княжич, тяжело опускаясь на подставленный Кираном стул. «Мелкие лорды проникли в город тем же способом, что и мы с Рихом. Ярис!» — Бояр кивнул на молодого мужчину, который замер в дверях. «Дрался с ними. Мы услышали шум боя и кинулись на помощь. А еще одна группа поджидала нас у ближайшего переулка». «То есть в город проникли две группы лордов?» — уточнил Киран, сжимая руки в кулаки. «Возможно, и больше», — покачал головой Бояр, прикасаясь рукой к пострадавшему боку. Белояра дернулась к нему, чтобы посмотреть, в чем там дело. Но Бояр остановил ее. «Там просто царапина, не переживай». Белояра фыркнула, не сдержавшись. «Всё-то у мужчин одни царапины». «То-то я вижу. Дай посмотрю», — настаивала она. «Если лорды уже вошли в город, нужны все силы, чтобы их остановить». «Внутри больше никого нет», — подал голос Ерезгун. Кочевник медленно зашел в комнату, бросив быстрый взгляд на Бояра. Оборотень явно не ожидал увидеть его снова, и Бану чувствовал, что им предстоит долгий разговор. А потом хотел как можно скорее покинуть эту компанию. «Откуда такая уверенность?» — хмыкнул Рих, бросив недоверчивый взгляд на кочевника. «Остальные ходы еще прошлый градоначальник приказал замуровать», — сказал Ерезгун и тут же объяснил. «Я был здесь пару лет назад, когда искал способ вернуть сестру. Слышал об этом от кого-то в таверне». «Допустим, что ты говоришь правду», — кивнул Бояр, выразительно посмотрев на Беловолосого. Белояра заставила его убрать руку и теперь осматривала рваную рану на боку. «Но что мешало нынешнему градоначальнику разобрать завалы и открыть проход?» «Их невозможно разобрать», — покачал головой Бану и нехотя пояснил. «Я сунулся в несколько. Там все замуровано так, что захочешь — не откроешь». «Ясно», — кивнул Бояр, принимая его ответ. «В таком случае будем надеяться, что отрядов действительно было всего два». «Они отступают?» — выдохнул Лисьяр, утирая капающую из носа кровь. Лорды-лучники и правда отошли в лес. Даже туман будто уменьшился, низко стелясь по земле. «Что-то не так», — покачал головой князь. И оказался прав. Из леса хлынул поток тварей, которые со скрежетом и воем кинулись на стены. Туман взвился в воздух, волнами нахлынул на крепость, с шипением разъедая древние камни. Ростислав махнул рукой, приказывая лучникам стрелять. Первый залп уничтожил большинство тварей, и люди было обрадовались, но зря. Новый их поток оказался вдвое больше предыдущего. И снова люди отбили атаку. Третья волна стала иной. Мелкие твари перемешались с существами крупнее и мощнее. Лапы последних были будто закованы в броню, которой они принялись крушить стену. И тогда князь приказал сбросить камни. Атаку отбили. Лорд, стоявший у леса, поднял руку, подзывая существ, чтобы вскоре вновь отдать приказ нападать. «Нам нужно продержаться до рассвета», — выдохнул князь. «Когда солнце поднимется над горизонтом, они уйдут». Белояра уже заканчивала с перевязкой, когда Рих резко повернулся к ним. В неровном свете свечи его глаза, наполненные тьмой видящего, казались зловещими. «Нам нужно отвлечь лордов», — прохрипел он и показал рукой на окно. «Иначе они долго не продержатся». «Хорошо», — кивнул бояр. Он посмотрел на Белояру и мягко взял ее руки в свои. «Побудь здесь, княжна». И, видя, что она хочет что-то сказать, покачал головой. «Не спорь, пожалуйста. Здесь безопасно. И Киран по-прежнему останется с тобой». Бояр бросил предупреждающий взгляд на ловчего, но тот замотал головой в ответ. «Здесь достаточно людей князя, которые смогут присмотреть за княжной», — быстро ответил Киран. «А я пойду с вами. Моя сила может пригодиться». «Ты только из лечебницы вышел. Какая сила?» Бояр не смог сдержать насмешки. Княжича начала раздражать эта ситуация. «Вы спорами своими тратите время». «Я пойду с вами», — упрямо повторил Киран, а Белояра высвободила руки из схватки бояра и поднялась. «Я тоже могу помочь», — сказала она. «Я ведь ворожея, и сила моя не меньше, чем у отца». Рих шлепнул себя рукой по лбу. «Люди, какие же вы назойливые!» — вздохнул видящий. Стоящий у стены кочевник мрачно хмыкнул. «Я ведь сбегу из-под охраны, если вы уйдете и оставите меня здесь», — предупредила Белояра, сжав руки в кулаки. Бояр тяжело и обреченно вздохнул. Меньше всего ему хотелось отвлекаться на княжну в месте, полном опасностей. Но они и вправду лишь теряли сейчас драгоценное время. «Будь по-вашему», — сказал он и обвел всех собравшихся взглядом. «Идите за мной и никуда не сворачивайте». «Как скажешь», — хмыкнул Рих, изобразив поклон. Ерисгун покачал головой, едва слышно прошептав: «Шут».